Я проснулся, иду на упал на блюдо, путаю практики в воду, набитый посуде, ебанул по сути, не пустил и не пиздел в открытое окно, девятка по ночлегу, гличи кино, ебанутый мозг человека, слепые руки врача, кривой неровный шов, хмурый взгляд палача, ухмылка, слюни, шок, лицо капюшон, пальцы как лезвие катаны. Ты зачем сюда пришел и на две равные запчасти разрезал кота? И тебе тут не рады, два баяна и карты не сыграли в одно. Напнул панки, must have в панике, старушкам нравятся пеньки. Твои красные деньги сосут мои деньги до дырок по всем карманам. Твоя мама говорила, что я наркоман, запивая таблетки конины из ванны. Я наркоман, поделим пополам по делам, что психика поломана, я непобедим. Я пиздатый, как Колпаков Вадим, Вадзона сводил, как Иуда. Лицо упало в блюдо, битая посуда, прямиком под суд божий. Иду такой в костюме важный, из крокодиловой кожи, бумажник и туфли.